«Прошу в дом», — сказал поручик и встал у двери, чтобы пропустить нас. И в который уж раз я поразился несоответствию между обстановкой и тем, что внешне являл поручик. В этой позе, с сигареткой этой, ему бы стоять не на фоне лиственничных в обхват бревен, а рядом с книжной полочкой, где Семенон, подборка журнала «Человек и закон» и прочие незамысловатое чтиво человека умственно средних занятий. Северяна и поручика я знал еще раньше в столбах. Они были людьми грубого лесного труда, и потому избу их не украшали журнальные картинки, как у рыбаков и охотников. Но чугунная печь хорошо горела, и длинные нары, засланные с лета сеном и тальником, давали еще хороший запах увядания, смешанный со здоровым запахом папирос «Байкал». Северян пожал руку Рулеву, пожал руку Лошаку. «Здорово, Северян!» — издали крикнул я, чтобы избежать металлического рукопожатия. Но Северян, отодвинув в сторону Лошака, просунул длинную руку мимо Рулева, и я заранее прикусил губу. Северян был простой мужик, деликатности он не знал. Впрочем, если бы я был лошадью, Северян жал бы мне копыта куда бережней. Лошадей он уважал. Я однажды верхом проехал из Аян-Оряха 200 верст. Год назад рассказывал мне Северян. После этого неделю лежал пластом, неделю ходил раскорячкой, а лошади хоть бы что. Это я-то пластом, сильный зверь лошадь. Они шли тогда разрабатывать драгоценную делянку сухостоя, и вместе с ними был поручик. Тогда я знал о них столько же, сколько сейчас. Согнутый от силы мышц Северян со своими ручищами до колен, наверное, всю жизнь рубил лес в местах, где лес почти не растет. Профессия лесоруба здесь схожа с древней профессией старателя. Надо найти участок разрешенного к вырубке сухостоя, свалить, разделать каменной твердости лиственницу, перетаскать на своем горбу в штабеля. О другом транспорте и речи быть не могло на этих тысячеверстных пространствах, где тундра сцепилась тайгой в вековом единоборстве. Впрочем, оплачивался труд лесорубов щедро. Осенью, сдав лес, Северян шел возчиком в Якутторг. Работа с лошадьми была для него чем-то вроде курортной поездки с умно-интеллигентной компанией. О поручике я знал только одно. Он считал себя на месте лишь в низшей клетке штатного расписания. Впрочем, может быть, так считали и другие. Не знаю. Северян грохнул на печку большую алюминиевую кастрюлю. Из замерзшего бульона торчали маслы. «Браконьерствуйте, мерзавцы!» — сказал Рулев. «В лесу-то без мяса!» — возразил Северян. «А зачем тогда лес?» Я сел на чурбак. Лошак, не снимая телогрейки, положил греть у печки какую-то железку. Рулев устроился на нарах. Смуглое, насмешливое лицо его было умиротворенным. Точно он наконец-то попал в нужное место и в нужное время. И теперь все будет хорошо, уж ничто не помешает. Он закрыл глаза и придвинулся к печке. «Куртку свою спалишь, директор», — сказал Северьян. «Я в позапрошлом годе такую же блескучую приобрел. Задремал с папиросой». Северьян осекся, видно, вспомнив судьбу давней нейлоновой куртки. «Синтетика не терпит огня», — сообщил из угла поручик. Он сидел в тени у самодельного стола, как хозяин, который видит, что гости осваиваются, и мешать им незачем. «Одеколону бы хоть привезли!» — бухнул Северьян. «Лося сейчас разогреем, а с чем?» «Сколько раз я тебе говорил, Северьян!» — не открывая глаз, сказал Рулев. «Одеколон пить нельзя. Из-за эфирных масел портится зрение. Для морозного времени есть способ», — деликатно кашлянув сообщил поручик. «Берете железный прут, выносите все на мороз. Затем ставится чашка, и одеколон медленно льется по пруту в чашку. Спирт, не замерзая, стекает. Все прочее примерзает к пруту». «Бичи!» — с ласковым укором сказал Рулев. «Как выработка!» 17 кубов взяли. Еще 5 кубов разделано, но не сволокли в штабеля. Трактор гнать можно». «Запиши», — сказал Рулев. Это относилось ко мне. Я вынул блокнотик, паркеровскую авторучку и записал. 3 ноября. Константинова заимка. Северьян и поручик. 17 кубов в штабелях. Еще 10 на подходе. «Принеси», — все так же, не открывая глаз, сказал Рулев. Это тоже относилось ко мне. Я вышел к вездеходу и взял из замотанного в шкуру ящика 2 бутылки спирта. Из рюкзака я взял термос. «В честь наступающего праздника и в честь ударной работы», — сказал Рулев. Я поставил спирт на стол. Ноздри поручика вздрогнули. Северьян медведем без всякой цели прошелся по избе и описал круг около печки. «Может, заночуем?» — с надеждой спросил лошак. «Завтра не утопишь». Рулев все так же сидел с закрытыми глазами, и сильные залысины на лбу посвечивали в полумраке. «Я? Гэ!» — обиделся лошак. «Тогда заночуем». После вездехода у меня болела голова. Я отвинтил крышку термоса. Сильно запахло кофе. «Будешь, товарищ босс?» — спросил я Рулева. «В тайге пью чай», — наставительно сказал Рулев. «Хороший кофе варят в Вене», — сообщил поручик. «Когда я был в оккупационной администрации, хозяйка квартиры фрау Луиза каждое утро приносила мне в комнату кофейник с 2 чашками кофе и сливки в отдельной посуде. Настоящий китайский фарфор». Поручику никто не ответил. Никто не среагировал на фрау Луизу.